Правда состоит в том, что волшебники с некоторой нервозностью относятся к богам. Существа, обитающие на Коре Челесте, никогда не высказывали ясного мнения по поводу церемониальной магии, в которой, надо сказать, присутствует некоторая божественность. А волшебники старались вообще не поднимать этот вопрос. Вся беда с богами состоит в том, что если им что-то не нравится, они не ограничиваются простыми намеками, поэтому здравый смысл подсказывал волшебникам, что лучше не ставить богов перед выбором. «Похоже, здесь существует некоторая неясность», — спросил Коин. «Если мне будет позволено дать совет», — начал Хакардли. Коин взмахнул рукой. Стены исчезли. Волшебники стояли на вершине чудовской башни, и глаза всех до единого были устремлены в сторону далекого пика Кори Челести, обиталища богов. «Когда ты победил всех, тебе остается сразиться только с богами», — объявил Коин. «Кто-нибудь из вас видел этих богов?» Ответом был хор нерешительных отрицаний. «Я покажу их вам».